Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серы. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не исходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолиф, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин, которые ворота, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, нисходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лице его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: «Сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего. Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». И сказал мне: «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. свидетельствующий сие говорит: «И гряду скоро. Аминь. И гряди Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Давайте помолимся. Ну, Господь, мы Тебе благодарны, Господь, еще раз, что мы смогли собраться в Твое имя. И все, что мы только что слышали, Господь, нам сложно понять, что такое место действительно существует. И тем более, Господь, что Ты нам объясняешь, скажешь, Господь, что это наше место, Господь, это наш дом, который Ты приготовил для нас, Господь. И вот наша судьба, Господь, вот наше будущее с Тобой. Ну, Господь, помоги нам понять это все, Господь, хоть немножко лучше сегодня, Господь. Открывай наши сердца, Господь, принять и получить от Тебя все, что Ты имеешь для нас, Господь, через Твоя истина, через Твое Слово для нас, Господь. Мы хотим слушать Твой любящий голос сегодня через Твое Слово. И это мы все просим, молимся в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Amazing, amazing chapter, huh? Удивительные, удивительные главы, правда ведь? John, so for those of you that have not been at the studies on Thursday, we've kind of jumped a little bit. On Thursday nights we looked at chapters 17, 18, 19, 20. Для тех из вас, кто не присутствовал на изучениях по четвергам, мы сейчас вот как раз, получается, перепрыгнули эти главы, потому что их разбирали по четвергам. Это как раз 17, 18, 19 и 20. Yeah, here we kind of had different things more connected with the holidays, Christmas. И по воскресеньям говорили на другие темы, связанные с праздниками и с Рождеством. But we're all together for the best part of the book. Но самую лучшую часть этой книги мы разбираем вместе. Here, what an amazing thing! John starts out. He says, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and first earth had passed away, and there was no more sea." Удивительные слова начала этой главы. Иоанн говорит: "Я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет." And we understand that this is a completely new earth. This is not what the Jehovah Witnesses tell us, a remodeled earth. Мы понимаем, что это совершенно другая земля, и совсем не та земля, о которой нам продолжают говорить свидетели Иеговы, какая-то трансформированная, преобразовавшаяся земля. Verse 11 of chapter 20 tells us, after the end of the millennium, at the time of the great white throne judgment, the old earth disappears, and the old heaven. Chapter 20, verse 11. 11 стих 20 главы говорится о том, что во время суда Великого Белого Престола древняя земля, прежняя земля и небо исчезают, просто их больше нет. 2 Peter chapter 3, verse 13 tells us they're going to burn up. That's what's going to happen to the old heaven and old earth. Во втором послании Петра, 3 главе, 13 стихе говорится, что все прежнее сгорит, и прежнее небо, и прежняя земля. And we understand immediately in verse 1 here that this is a completely new earth. И мы прекрасно понимаем с первого стиха, что это совершенно новое небо и земля. Yeah, because it tells us there's no more sea. Потому что говорится в конце этого стиха, что моря уже нет. You know, on our earth right now, the sea covers most of it. Ведь сейчас нашу планету, большую часть нашей планеты покрывают именно моря. And our world could not exist without the sea. It's the sea that maintains a constant temperature, that kind of provides for the cleansing of the earth. И на самом деле именно благодаря морю может существовать наша планета. Без них, без морей и водоемов невозможно было существование Земли, потому что именно благодаря воде поддерживается нормальная температура и происходит очищение. But this world won't have one, this earth. Но говорится, что у этой новой земли моря уже не будет. Mm-hmm. Sorry, Andre, and all of you who like sailing on the sea. Да, простите, конечно. Все те, как Андрей, например, и все остальные, кто так любит плавать по морям. No. There's still the river. Но здесь будет другая река. Mm-hmm. Verse 4 tells us that the former things have all passed away. И в четвертом стихе говорится, что прежнее все уже прошло. Not only the heaven and the earth, не только небо и земля, but the whole system of this world. Но вся целостная система прежнего мира также в прошлом. We can turn back 1 John chapter 2, verse 16 to see what won't be here. Мы можем обратиться сейчас и посмотреть 1 Иоанна, 2 главу, 6 стих, и увидеть все то, чего в новой земле не будет. Verses 16 and 17, John, 1 John chapter 2. Вторая глава в первого послания Иоанна, 16 и 17 стихи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Mm-hmm. All those things are gone. Все это останется в прошлом. Yeah. Sin is gone. Грех останется в прошлом. The curse is gone. И проклятие. The devil's gone. И дьявол. But also, the resurrection is over. Но точно так же и воскресение уже останется в прошлом. The millennium's already happened and finished. Тысячелетнему царству к тому времени уже придет конец. All judgment has finished. И всякий суд также будет совершен. You know, I mean, the former things are passed away. All things have become new. Все прошлое и прежнее останется там, останется в прошлом. Сейчас все становится новым. Now, this is the place that God is leading us towards step by step now and in our lives with Him here. Это все то, к чему нас шаг за шагом приближает Господь, пока мы живем с вами здесь на земле. Mm-hmm. Turn in Hebrews chapter 13, verse 14. Послание к евреям, 13 главе, 14 стихе. Давайте посмотрим это. It tells us very clearly that this world is not our home. Очень ясно написано, что этот мир, в котором мы сейчас с вами живем, не наш настоящий дом. Yeah, it says, here we have no continuing city. For the people of God, it is the fact that we will always live here as strangers. Евреям 13:14. Ибо не имеем здесь постоянного града, потому что мы здесь на земле просто странники. Mm-hmm. And it has always been so for the people of God. Для Божьего народа так было всегда. You know, it should not be a strange thing to us to feel like this world is not my home. This is not where I belong. You know, I desire something better, something more godly than what I find here. Поэтому совсем не удивительно, если мы себя не чувствуем здесь комфортно, не чувствуем себя в этом мире дома, постоянно желая чего-то лучшего, Божьего. Turn to Hebrews chapter 11. 11 главу Евреям. Давайте посмотрим. You know. Here, the writer is talking about the life of faith, living by faith. В этой главе автор много размышляет о вере и о жизни по вере. Mm-hmm. And he starts in verse 12, or he's talking about the example of Abraham in verse 12. Начиная с 12 стиха, автор говорит о примере веры Авраама. You know, and then he goes on to kind of talk about all those who have lived by faith. А затем продолжает говорить о всех тех, кто жили по вере. Let's read verse 12 through 16. Прочитаем с 12 по 16 стихи. «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. See, God from before the beginning of the world had a plan of salvation for man, a plan for mankind. Бог еще с начала сотворения мира имел свой план для человечества. He understood, he knew sin would be, he knew man would fall into sin. Бог прекрасно осознавал, что появится грех и люди согрешат. But he also he had a plan of redemption, a plan of salvation. Но точно так же у Бога был приготовлен план искупления, план спасения. That we enter into by faith as we hear the things that God tells us and we believe those things, we enter into a relationship of faith, of saving faith with the Lord. Мы принимаем этот план спасения верою, понимая, что уверовав в это, мы вступаем во взаимоотношения доверия Богу. In verse 12 it says Abraham had descendants as innumerable as the sand by the sea. В 12 стихе 11 главы Евреям говорится, что у Авраама было так много потомков, как бесчислен песок на берегу морском. And here we're talking not only about the Jewish people. Здесь речь идет уже не только о евреях. No, but about us. We're part of those. We're all little bits of that sand. Но также и о нас с вами, потому что мы с вами точно такие же крохотные песчинки. Galatians chapter 3 verse 7 tells us Abraham is the father of all those who believe. В послании к Галатам 3:7 говорится, что Авраам отец всякого верующего. And so we, you know, as descendants of Abraham, coming into relationship with God by faith now, we live. We are pilgrimage here on this earth. И мы с вами точно так же, становясь потомками Авраама по вере и устанавливая с Богом доверительные отношения, на земле нам отводится участь пришельцев и странников. But day by day, step by step, we're getting closer and closer to home. Однако день за днем и шаг за шагом мы все ближе к дому. Yeah. Verse 16 tells us that, you know, people who believe God, you know, they desire something better than what this world has to offer. В 16 стихе говорится, что люди, веровавшие в Бога, стремились к лучшему, к тому, что Бог мог предложить. And God's not ashamed, you know, because He has prepared a city. God has that place for you and me. И Бог не стыдится таковых, потому что Он свой такой город уже уготовил для нас, для вас и для меня. And so as we begin to look at chapter 21 and chapter 22, you need to understand that this is not some strange exotic place. This is home. И поэтому, разбирая 21-22 главы книги Откровения, нужно осознавать, что это не какое-то странное экзотическое место. Для нас с вами это дом. Yeah. And when we get there, when we're finally there, you know, it'll be the place that we have always longed for, the place that our heart has always yearned for, and we'll walk in the gates and we'll understand we're home, we're home. И когда мы попадем туда, куда так долго и так сильно жаждали попасть, когда мы войдем в эти ворота, ворот этого небесного града, мы почувствуем и ощутим, что вот наконец-то мы дома, мы попали домой. Yeah, John chapter 14, you remember on the night before his crucifixion, Jesus said, I'm going away, but I'm going away to prepare a place for you. В Евангелии от Иоанна 14 главе, в ночь своего распятия, Иисус Христос говорит, что я ухожу, но я иду для того, чтобы приготовить место для вас. Mm-hmm. Here's that place. Вот это самое место. Mm-hmm. So verses 2 and 3 now, John has a vision of this holy city coming down out of heaven from God. Иоанну открывается видение во втором и третьем стихах этого святого города, сходящего с неба. Mm-hmm. Verse 3, he hears a voice from heaven saying that the tabernacle of God is now with men and he will dwell with them and they shall be his people and God himself will be with them and be their God. Одновременно он слышит также голос, говорящий, это скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. This is the first thing we need to understand about heaven. Это то первоочередное, что нам нужно усвоить относительно небесного царства. Yeah, God sees it as a city. Бог it's a city. Воспринимает это как город. Это yeah. город. Yeah, cities are places for society. They're places where there is interaction, where people have contact with each other and fellowship with each other. Ведь город предназначен для какого-то социального устройства, для социума и для взаимодействия между людьми. Yeah. So heaven is a place of society. It's a society, not a monastery or like some kind of Eastern idea of nirvana or something like that. И поэтому небесное царство, небеса, будут как раз тем местом, где будет воссоздана вот эта вот структура социума, а не какой-то, это не будет напоминать какой-то монастырь, как, например, Это звучит в некоторых восточных религиях, когда говорят о том, что человек попадает в нирвану и так далее. You know, you either you cease to exist, or you just kind of live in your own little planet, or you're isolated in some way. В восточных религиях принято считать, что человек будет жить на каком-то своем отдельном мире, или он будет изолирован от других, будет существовать отдельно. No, in God's vision, we're all together. Но в Божьем видении, в Божьем понимании, все мы будем вместе. And he's with us. А Он будет с нами там. Yeah, because the Bible tells us, right? God is love. Ведь в Библии говорится ясно, Бог есть любовь. Love exists only in relationship. Любовь же возможна лишь во взаимоотношениях. The heaven, first and foremost, is going to be a place filled with love. Love between those who live there, love the love of God, just kind of filling every corner of the city. И поэтому небеса, небесное царство в первую очередь будут переполнены именно любовью. Каждый уголок будет заполнен любовью Божьей. Verse 4, we see the result of living in that kind of place. И в четвертом стихе мы читаем о том, к чему приводит жизнь в таком месте. No tears. Ни одной слезинки. No death. И смерти там не будет. No sorrow, no crying, no pain. Ни страданий, ни огорчений, ни плача, ни вопля, ни болезни. Yeah, verse 5. The Lord, the one who sits on the throne, says, I make all things new. В пятом стихе сидящий на престоле говорит, «Се творю все новое». You know, we can't even imagine this place yet. Мы не можем даже себе вообразить это место. You know, no sorrow, nothing to ever feel sorry about. No pain ever again. How, what's that like? Никакой печали и горестей, никакой боли, никаких болезней. Как это будет? Yeah. Have you ever had a bad toothache or some kind of terrible physical pain? Бывало у вас такое, что у вас жутко болел зуб или вы испытывали какую-то нестерпимую физическую боль? Yeah. And you know, if you've had it for some days for some time, you know, your whole life becomes kind of centered around that pain. And it's just like you think about it all the time because you can't forget about it. Ведь если эта боль продолжается несколько дней или какое-то время, определенный промежуток времени, то получается, что вся ваша жизнь сосредотачивается на этой боли, потому что забыть о ней просто невозможно. You know, ой, you know, you turn your head, ой, ой, ой. Каждый раз, поворачивая голову, снова и снова ощущаешь эту боль, понимаешь, что снова чувствуешь ее. You know, and then you go to the dentist. Потом отправляешься к стоматологу. You know, and he fixes it. Он решает эту проблему. Maybe the pain gets a little worse for a few minutes. Может быть, боль становится еще сильнее на несколько мгновений. You know, then you go home. Но затем, вернувшись домой, and it doesn't hurt. Понимаешь, что боли уже нет. I can turn my head. Я могу повернуть голову, как you хочу. Know, I can drink hot coffee, hot tea again. Могу снова выпить что-то горячее. You know, I can do this. I can do this. I'm not in pain anymore. Могу и это сделать, и то, и боли больше ощущать не буду. It's like all of life has changed because you know this pain is gone. Вся жизнь буквально приобретает как-то в новом свете как-то появляется, потому что понимаю, что боли уже больше нет. You know, and I think that's kind of what it'll be like when we enter into heaven. We'll just be free. We'll be joyful. Well, all these things that here press upon us and steal from us joy and bring the pressures of this world upon us, it'll just be gone. Мне кажется, точно так же мы будем ощущать себя и в небесном царстве. Как, потому что в этом мире постоянно мы ощущаем на себе какой-то гнет и давление каких-то факторов. И что-то в этом мире существует, что неизменно крадет нашу радость, мир и покой. Но на небесах такого не будет. And verse 5. You know, I make all things new. It's a completely new thing that waits for us. Я творю все новое. Все новое будет сотворено для нас. Mm-hmm. That's part of our problem in understanding heaven. Именно в этом заключается часть проблемы в понимании того, что же такое небесное царство. You know, see, we are right now, we try to understand heaven in the light of what exists around us now. Мы стараемся представить себе небеса, основываясь на восприятии всего того, что нас окружает. Mm-hmm. But it'll be completely new. Но небесное царство будет совершенно новым. Mm-hmm. Verse 6. Шестой стих. God says, it's done. Бог говорит, совершилось. Not all things will be new. Он не говорит, что все будет новым. You know, someday, sometime. Когда-нибудь, как где-то. This is the moment where it actually happens. And our faith is turned into the reality. Вот, когда все свершится в одно мгновение. И именно тогда наша вера обретет реальные, действительные, реальные черты, станет действительностью. God is the Alpha and the Omega, he reminds us. Бог напоминает нам о том, что Он и Альфа, и Омега. He had he created the beginning, and here he creates an end to all the story of this world. Как Он положил начало истории мира, так Он положит и конец mm-hmm. этому миру. Yeah. And now, and it's an end of joy, it's an end of life and peace that continues eternally. И is it will be the end? It's the end of the old world. И это будет конец прежнего мира, конец прежних ощущений. Verse 7. He who overcomes will inherit all things, and I will be his God, and he will be my son. Седьмой стих дальше. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он будет мне сыном. Here's a promise for you from God today. Это Божье обещание лично для вас. This is the will of God, the future that God has for you. Это Божья воля для каждого из вас и будущее, уготовленное для вас. Mm-hmm. Verse 8 tells us who won't be there. В восьмом стихе говорится, кому там места не найдется. Mm-hmm. They don't get any further than the end of chapter 20. Потому что именно таковые дальше 20 главы не пойдут. Mm-hmm. Then verse 9 of chapter 21 here. Девятый стих этой главы. One of the angels comes and takes John on an excursion. Появляется один из ангелов и, можно сказать, ведет Иоанна на экскурсию. Mm-hmm. Verse 10, he takes them in the spirit to a great and high mountain and shows them holy Jerusalem. В 10 стихе в духе возносит его на великую высокую гору и показывает ему святый Иерусалим. Mm-hmm. It has a high wall, 12 gates, angels at the gates. Говорится, что у этого города высокая стена, в ней 12 ворот, на каждом по ангелу, итого 12. Verse 13 tells us 3 on the east, 3 on the north, 3 on the south, 3 on the west. Sounds a lot like the camp of Israel as they were going through the wilderness of Sinai. В 13 стихе говорится, что по трое ангелов будут с востока, с севера, юга и запада. И это очень напоминает то, как располагались станом израильтяне, когда они блуждали по пустыне Синай. Mm-hmm. Three tribes on each side. По три колена располагались с каждой стороны лагеря. Mm-hmm. Verse 14, there are 12 foundations. It's a pretty solid city. Can you imagine a city with 12 foundations? 14 стих говорится, что стена города имеет 12 оснований. Представьте себе, какое это твердое основание, какой твердый фундамент. 12. Mm-hmm. And on the foundations are the names of the 12 apostles of the Lamb. И на них имена 12 апостолов Агнца. Mm-hmm. It's interesting. In Ephesians chapter 2, verse 20, it tells us that everything in the church is built upon the foundation of the apostles, the teaching, the word of God, right? Послание к Ефесянам, интересно, в 2 главе, 20 стихе, говорится, что все зиждется, как бы созидается на учении апостолов, на распространении ими Слова Божьего, Благой Вести. Even this city will be built on the foundation of that. И даже этот город будет основан на таковом фундаменте. Mm-hmm. Verse 15, they measure the city. В 15 стихе этот город измеряют. And verse 16, it tells us it's a square. В 16 стихе говорится, что это четвероугольник. And it's square as far as its layout on the ground, but it's also, it's like a cube. It's a big square. Это четырехугольник, который, ну, если посмотреть как бы на землю, на основании, но в принципе это на самом деле куб. Mm-hmm. The end of verse 16 tells us length, breadth and height are equal. В конце 16 стиха говорится, что длина, широта и высота этого четырехугольника равны. And it's one side is 12,000 furlongs. И говорится, что одна сторона его 12 тысяч стадий. How big is that? Сколько же это по нашим измерениям? Well, it's 2,400 kilometers. это 2400 километров. That's roughly, if you go from Moscow to Vienna, that's about 2400 kilometers. Это примерно расстояние от Москвы до Вены. Now, if you square that, если представить себе вот такой вот четырехугольник, you get 5,760,000 square kilometers. То получится 5,760,000 квадратных километров. How many people could live in a city that big? И можете себе представить, какое огромное количество людей может проживать в городе таких размеров. Yeah, well, one Christian scientist kind of tried to do the math on this. Один ученый-христианин попытался прикинуть и просчитать. Yeah. He thought, well, if 100 billion people have lived in all the history of the earth, он прикинул, что если за все время существования человечества жило где-то примерно 100 миллиардов людей, right now it's about 6 billion are living. Сейчас как раз на Земле проживает 6 миллиардов. Well, if of those, let's say 20% are saved. Если из этого огромного количества 20% хотя бы спасены, that'd be 20 billion people. То это составляет уже 20 миллиардов человек. How tight would it be compacted in this city? Сразу возникает вопрос. Возникает вопрос, как тесно придется жить, насколько как бы мало места останется для каждого человека в этом городе тогда. Well, there would be about 30 soteks for every person. Но прикинув и разбив это в соответствии с нашими измерениями, получается, что на каждого выйдет где-то по 30 соток. Yeah, and that's just on the first floor. И это только учитывая как бы первый уровень или первый этаж. Yeah, it's 2,400 kilometers high. Вы ведь представляете, что это куб, который в высоту точно так же 2400 километров. Yeah, so how many etages are there in the city? I don't know. Сколько же этажей может быть у этого огромного, огромного города? Yeah, so there'll be plenty of room for everybody. Места будет предостаточно для всех. Yeah, it's interesting. And the wall, it tells us, is 144 cubits. That's about 70 meters. Дальше говорится, что стена 144 локтя, и это где-то 70 метров. So it's got a pretty big wall. То есть достаточно солидная такая стена. It's interesting. In verse 18, it tells us that the city is pure gold, like clear glass. Интересно, дальше говорится о стене, что что в стене города, и что город сам был как чистое золото, подобен чистому стеклу. And verses 19-20 tell us about all the jewels that are in the foundation. 19-20 стихи напоминают нам о том, какими драгоценными камнями будут выложены основания этого города. You know what? And we kind of remember the types of stones that were on the breastplate of the high priest. These are those kinds of stones. И мы вспоминаем те драгоценные камни, которые располагались на, по-моему, это называется наместник у первосвященника, такой, как щитки. Those stones were about this big. Конечно, те камни были небольших размеров. These are going to be 2,400 by 2,400. А эти камни... Эти камни, наверное, каждый будет размером где-то 2400 километров. Ну, не знаю, ну, может быть. It says the foundations are that big. Потому что говорится, что основания будут таких размеров. Verse 21. The gates are pearls. 21 стих. Говорится, что ворота 12 жемчужин. And the street is like pure gold, again like glass. И улицы, как чистое золото, и опять-таки повторяются эти слова, как прозрачное стекло. Verse 22, there's no temple here. В 22 стихе говорится, что храма не будет. Because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Потому что Господь Бог Вседержитель и Его Агнец и станут таким храмом. There's no sun or moon because the glory of God illuminated it and the Lamb is its light. Ни солнца, ни луны не будет, потому что слава Господня будет освещать. Yeah. A temple is a place where we go to meet with God, to worship God, to serve God. Ведь храм — это то место, куда направляется человек для того, чтобы встретиться с Богом, пообщаться с Ним и поклониться Ему. Yeah, and for the nation of Israel, they had a temple, and that was the place that God had called them to meet with Him at the temple. И для евреев это всегда храм, всегда был тем местом, куда они приходили для того, чтобы встретиться и пообщаться с Богом. But because of their sin, they were not allowed into the Holy of Holies at all times, into the presence of God. Но из-за греха своего они не могли войти во святое святых и то есть самое присутствие Бога. Yeah, just the high priest once a year to make sacrifice for sin. Лишь раз в год первосвященник мог войти туда для того, чтобы принести жертву за грех. Sin had separated them from their God. Грех отделил людей от их Бога. Yeah, just like us. Our sin separates us from the Lord. Точно так же, как и наш грех отделяет нас от Господа. In the New Testament times, the Bible tells us that the temple of the Lord is His people. He now dwells in our hearts, right? В новозаветные времена говорится, что храм Божий — это сердца Его народа. То есть Бог обитает в сердце каждого из нас. Yeah, as we receive Jesus Christ, as our sins are washed away, God comes in and lives by His Holy Spirit in our hearts, in us. Принимая Иисуса Христа и получая очищение грехов благодаря Его крови, Иисус Христос Своим Святым Духом поселяется в нашем сердце и обитает там. Yeah, but there's still, we still have sin in our bodies, we're still sinful. Но мы все же остаемся грешными, как бы грех продолжает корениться в наших телах. That's our struggle in our Christian life. Это то, с чем мы постоянно боремся. Yeah, we live in a sinful world all around us. Our kind of is a world in rebellion against God. Мы живем в грешном мире, и потому что весь этот мир он противится Богу. Mm-hmm. In the millennium, well, we studied this a couple nights ago. In the millennium, there will be another a physical temple again in Jerusalem for 1,000 years. Во время тысячелетнего царства, и мы об этом говорили буквально несколько дней назад на изучении, будет реально построен храм в Иерусалиме, настоящий храм. But in this time, there is no temple. Но здесь уже храма не будет. Yeah. It won't be necessary to go anywhere to worship God. Потому что не нужно будет никуда ходить для того, чтобы поклониться Богу. Because the glory of God, the presence of God will just kind of overflow the whole city. Ведь слава Божья и Божье присутствие будет наполнять весь город. Yeah. There'll be no sin there to hinder fellowship with God in any way. И греху места просто не останется. Грех не сможет воспрепятствовать общению людей с Богом. Yeah, and so it will just be a place of just open, constant fellowship with the Lord. Это будет время постоянного, открытого общения с Богом. There won't be any sun, because the glory of God will be its light. И солнца не будет, потому что слава Божья будет освещать этот город. I think that's why, for example, in verse 18, it tells us that there's gold like glass. How can gold be like glass? Именно поэтому, я думаю, в 18 стихе говорится, что золото будет подобно чистому стеклу. Как такое вообще возможно? Золото как стекло. Verse 21 emphasizes that again. The streets will be gold like transparent glass. В 21 стихе эта мысль снова повторяется. Улицы города будут как чистое золото, как прозрачное стекло. Chapter 21, verse 11 says the same thing. John is emphasizing this over and over. Иоанн снова и снова повторяет эту мысль здесь. Mm-hmm. Why? В 11 стихе тоже этой главы. Почему? Now, I believe it's because the glory of God will just shine through everything. Мне кажется, это потому, что Божья слава будет просачиваться через все, сиять yeah. во всем. Right now in our physical world, if there's a wall, it stops sun's light, right? And you have a shadow. Sunlight comes to the wall, and then it can't go through it, and so there's darkness on the other side of that wall. Ведь у нас сейчас в нашем физическом материальном мире, если свет проникает, на пути света появляется стена, то свет преломляется, и внутрь он проникнуть больше не может, появляется тень. Yeah, and you have darkness on the other side. И с другой стороны тьма, темнота. Yeah, unless you turn the lights on. Ну, только если, конечно, внутри вы включите свет внутри дома. But here, the light, the glory just shines through everything, through the walls, through the streets, through everything. Но в небесном Иерусалиме слава Божья будет настолько ярко сиять и просачиваться через все, что свет будет проникать везде, в каждый уголок. Even if it's solid gold, the glory of God will just kind of shine through it and illuminate what's on the other side. Даже если стены или какая-то поверхность будет как золото, свет Божий будет просачиваться, проникать даже через такую поверхность и освещать все вокруг. It'll be a place of no shadows, no darkness anywhere. В небесном Иерусалиме место тьме или теням совсем не будет нигде. Mm-hmm. Verse 24 tells us the nations of the saved will walk in its light, and the kings of the earth will bring the glory, their glory and honor into it. 24 стих. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Verse 26 says they'll bring the glory and honor of the nations into it. И в 26 стихе принесут в Него славу и честь народов. What's it talking about here? О чем же речь в этих стихах? You know, will there still be other nations, other kinds of kings outside the city? Будут ли какие-то еще народы жить, какие-то цари вне этого города? You know, some Bible commentators think so. They don't know who those people will be, but they say, well, there'll be somebody out there. Некоторые комментаторы Библии и толкователи Библии считают, что на самом деле это будут какие-то люди, кто они будут, никому достоверно неизвестно, но будут такие люди, которые будут жить за пределами города. You know, I personally believe it's talking about us. Но мне кажется, что речь идет именно о нас. Mm-hmm. The nations of the saved, that's us. Спасенные народы, речь идет о нас. Yeah, we've already seen in heaven where in before the throne will be this great multitude from every tribe and nation and tongue. Мы уже говорили о том, что у престола Агнца будут представители каждого колена, любой нации, любого народа. You know, and every single person who will be there will bring to it something that will glorify God, their own testimony, the work of the grace of God and the power of God in their life. И каждый человек, который придет туда, принесет с собой какое-то свое яркое свидетельство того, как действовала Божья благодать и Божье могущество в его жизни. Yeah. If there's 20 billion people there or more, если там будет где-то 20 миллиардов человек или даже больше, you know, there'll be that many stories, unique, distinct stories of the miraculous saving work of God in those lives. То у каждого из этих людей, представьте себе только, будет отдельная личная история удивительной, чудной работы Бога в его или ее жизни. And every person that walks in the gates, you know, will walk in by the grace and the power and the mercy of God. Каждый человек, который войдет во врата этого города, войдет туда лишь благодаря Божьей благодати, милости и любви. Not one of us will be there by our own doing, our own wisdom, our own strength. Никто не сможет туда попасть благодаря своим усилиям, своей мудрости, каким-то своим делам. Every one of us will be there by the grace, mercy, and love of God. Каждый из нас может попасть сюда лишь благодаря милости, благодати и любви Бога. The fact that we will be in heaven is all glory to God. И тот факт, что мы будем на небесах, прославит Бога, Его одного. Who are these kings? Кто же эти цари тогда? Well, it tells us in chapter 1, verse 6, that Jesus Christ has made us kings and priests unto God and His Father. В первой главе, шестом стихе, говорится, что Иисус Христос соделал нас царями и священниками Богу, своему Отцу. I think it's talking about us. Мне кажется, что речь как раз в этом стихе идет опять-таки о нас. You know, we'll all be kings. И все мы будем царями. Well, and even more important, we'll all be sons. И что даже более важно, то, что все мы будем сыновьями. As was mentioned in verse 7. Как в седьмом стихе книги, первой главы книги Откровения говорит. Verse 25, the gates don't shut. 25 стих, ворота города не будут запираться. Yeah, nothing to be afraid of. Nothing evil that could ever come in. Поэтому ничего бояться не нужно будет. Ничто злое и порочное войти в город не сможет. Verse 27, nothing evil will ever enter it. Ничто нечисто, 27 стихе, не войдет в него. Because they're not around anymore. Потому что таковых больше нет. Mm-hmm. Yeah, they're all, they've been dealt with. There aren't these kind of people around. Потому что эти люди были осуждены, и таковых уже больше не существует. Mm-hmm. Verse chapter 22. You know, again, the beauty of the description continues. There's a river flowing from the throne of God. Продолжается прекрасное описание. Идет речь о чистой реке, которая течет от престола Бога и Агнца. Mm-hmm. And on either side of the street and either side of the river are the fruit trees, the tree of life. И по ту и другую сторону реки располагается дерево жизни, которое приносит плод. Mm-hmm. The leaves of the tree are for the healing of the nations. Листья этого дерева предназначены для исцеления народов. The Greek word that's used here is the Greek word therapeia. Греческое слово, которое используется вот слово исцеление в греческом, звучит как терапия. And the word can actually be translated two ways. It can be translated either to heal. И это слово можно перевести двумя разными способами, или же исцелять. Or to keep healthy. Или же поддерживать здоровье. Yeah. So, you know, maybe it's for healing, but I don't think anything will need to be healed anymore. Это будет предназначено для лечения, для выздоровления, но мне кажется, что лечить уже нечего будет. Yeah, it'll just be to keep us healthy. Мне кажется, что эти плоды этого дерева будут предназначены для того, чтобы поддерживать в нас здоровье, давать нам здоровье. Verse 3 tells us concretely, there will be no more curse. В третьем стихе говорится, что проклятого ничего уже так же не будет. It will all be over. Everything that has separated us from God, everything that came into our lives, evil and not right and distorted because of the curse, will be gone. Всему этому придет конец. Все то нечистое и порочное, что, все то, что искажало бы и портило наше существование, все это придет. And the picture we have here is kind of like the picture of again, the fellowship that existed in the Garden of Eden. И то общение, которое будет восстановлено между людьми и Богом, очень напоминает общение в саду Эдемском. You know, when Adam and Eve just walked with God, you know, in the cool of the garden. Когда Адам и Ева могли прогуливаться в саду в прохладе дня. You know, and speak to him face to face and ask him questions and fellowship with him and love him kind of face to face. Когда они могли общаться с ним лицом к лицу, говорить с ним о чем угодно, наслаждаться общением с ним. But the end of verse 3 tells us something else important. Еще кое-что очень важное написано в третьем стихе. You know, it says his servants will serve him. Говорится, что рабы его будут служить ему. Yeah, heaven will be a place of activity, of doing things. It will not be a place of just kind of sitting around playing harps, you know, the way the world pictures it. Небеса на самом деле будут местом, где каждый будет чем-то занят. И это совсем не будет то место, где люди будут сидеть на облаках, играть на гуслях, на арфах, на чем угодно, как очень часто люди себе это представляют, люди в мире. In fact, we see no kind of description like that in the Bible of heaven. И такого описания небесного царства в Библии нигде не найдешь. Yeah, everywhere Jesus talks about heaven, he talks about it as a place of activity, of responsibility. Иисус, когда бы он ни говорил о небесном царстве, всегда говорит о том, что это будет место активное, активности и ответственности для каждого человека. You know, that those who are faithful here in serving the Lord, you know, to them will be given greater responsibilities there. Для всех тех, кто верен, оказался Богу в служении здесь, на земле, там получит большую ответственность. Yeah. So, responsibility is something that is desired in the kingdom of God. But responsibility just as a way of doing things for the Lord, showing our love for the Lord, serving Jesus. Ответственность будет желанным подарком для каждого, кто будет в небесном царстве, потому что она будет означать возможность послужить Богу и сделать что-то для Бога, проявить свою любовь по отношению к Нему. Have you ever had a job that you just loved? У вас когда-нибудь была такая работа, которую вы просто обожали? Yeah, that, I mean, that's what makes life really a great thing. If you have a job that you love. Это на самом деле огромная, огромная радость и преимущество, если у человека есть работа, и он может заниматься работой, которая ему по душе. You know, you just, like, you wake up in the morning, you're like, I can't wait to go to work. Утром просыпается человек с одной такой единственной радостной мыслью. Может быть, не с одной, но одна из радостных мыслей его, что я сегодня пойду на работу, не могу дождаться. Yeah, you can't wait until Saturday and Sunday are over because you just want to go to work. Не могу дождаться, когда в конце концов закончатся эти выходные, и я снова смогу пойти на работу. You know, I'm going to see all my, you know, friends there and coworkers, and we're going to do fruitful things, and, you know, I love my job. Я увижу и друзей, и своих коллег, и мы вместе с ними сможем заниматься полезными вещами, делать что-то полезное. You know, that's kind of a picture of what happened. We're all going to love our jobs there. Вот именно такая картина, мне кажется, может стать прекрасным прообразом того, что из себя представляет небесное царство и чем мы там будем заниматься. Yeah, there won't be any bad bosses. No. Там строгих страшных начальников не будет. No bad jobs. И плохих занятий, не понравившихся нам, не будет. We'll serve him. Мы будем служить ему. Because we love him. Потому что любим его. Yeah. Verse 4, we'll see his face and his name will be on our foreheads. 4 стих. И увидим его лицо, и имя его будет на их лбах. Verse 5, again it emphasizes the fact no need for light there, because the Lord himself will be the light. 5 стих, опять подчеркивается та же мысль, что нужды в светильнике, свете солнечном не будет. Mm-hmm. And interesting, right? They shall reign forever and ever. Потому что Господь будет освещать их, и они будут царствовать во веки веков. Тоже интересно. Yeah, it's about us. We're the kings. Речь идет о нас с вами, потому что мы с вами цари. Mm-hmm. Then verse 6. 6 стих. The angel or the Lord, we don't know exactly here, says, write. You know, these words are faithful and true. Or the angel, I'm sorry, says, these words are faithful and true. И вот ангел, посланный Господом, говорит Иоанну, сии слова верны и истины. Mm-hmm. It's interesting. He's already said that, right, back in chapter 21. Это уже было сказано, правда? Ведь интересно, в 21 главе. Verse 5. В 5 стихе. Write, for these words are faithful and true. Было сказано тоже, напиши, ибо слова сии истины и верны. John, write these things down. This is the truth about heaven. Иоанн, запиши же эти слова, потому что это святая истина о небесах, о небесном царстве. You know, and he sent his angels to show you the things that are shortly coming to pass. И ангел был послан к тебе именно для того, чтобы показать тебе, что должно вскоре осуществиться. Verse 7, behold, I come quickly. The words of Jesus. Иисус сам говорит, это его слова. Се гряду скоро. You know, it doesn't matter exactly what day it will be. На самом деле, не так уж и важно, в какой именно день это произойдет. Yeah, but it will seem very quickly when it finally comes. Но произойдет это очень быстро, когда в конце концов случится. And it will be the end of everything that has been in the beginning of this new etap or new part of God's plan for us. И всему тому, что существовало до того момента, придет конец. Начнется новый этап нашей жизни с Богом. Verses 8 and 9. John so overwhelmed, he starts worshiping. 8 стих. Иоанн настолько переполнен чувствами, что он бросается к ногам ангела и кланяется ему. You know, verse 9, the angel says, don't do this. В 9 стихе ангел говорит Иоанну, не делай этого. This is already the second time John's done this. Иоанн на самом деле уже второй раз так поступает. Back in chapter 19, verse 10, he started worshiping an angel too. В 19 главе, 10 стихе, он точно так же стал поклоняться ангелу. I mean, can you imagine his emotions? I mean, God is revealing these things to John. I mean, John is seeing everything, all the way to the beginning of eternity. And no doubt he's just overwhelmed by emotions and joy. Вы можете себе представить, что чувствует Иоанн. Бог открывает ему все эти удивительные видения и откровения, дает относительно того, что должно будет случиться до вечности и даже начала вечности. He doesn't know what to do. Конечно же, Иоанн не знает, как поступить. So he just falls down and starts worshiping, even. Поэтому, mm-hmm. поэтому он просто падает к ногам ангела и кланяется, начинает поклоняться. The angel at the end of verse 9 says, worship God. В конце 9 стиха ангел говорит ему, Богу поклонись. But then verse 10, something very important for us. Но затем 10 стих, тоже очень важная мысль. He says, don't seal the prophecy of this book, for the time is at hand. Ангел говорит, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. In Daniel chapter 8, Daniel was told to seal up the book, Daniel, because these things are going to be a long time from now. В книге Даниила, пророка Даниила, 8 главе, Даниилу было сказано, запечатай слова книги сей, потому что они еще не скоро должны осуществиться. But here the angel is telling John, don't seal this book. Здесь же ангел говорит Иоанну, не запечатывай слов пророчества книги этой. We as God's people, we should be living in the light of this truth every day of our lives. Мы с вами, будучи Божьим народом, должны жить в свете этой истины ежедневно. This is about us. This is for us. Потому что слова этой книги написаны о нас и для нас. You know, and the time is now. И время это уже наступило. Mm-hmm. Do you think about home very much? Часто вы думаете о доме? You know, it's an interesting thing, right? Often as people travel far away from home, they miss home. They want to go back because home is where they belong. И очень часто, когда люди куда-то далеко уезжают от дома, они очень скучают, тоскуют по дому, потому что им не хватает этого. You know, and they think about it, and they write letters there to those that they love and remember, and you know, it's something that kind of maybe even keeps them going through a hard time in a faraway place. Они думают о родных, размышляют о доме и пишут письма своим родным, своим дорогим и близким людям, потому что им их очень не хватает. Yeah. This is and it's we need to be thinking about heaven as Christian people. It should be in our thoughts. It should be in our hearts. И мы точно так же, будучи христианами, тоже призваны много размышлять о доме, о нашем небесном доме. Это постоянно должно быть у нас в мыслях и в сердце. When we'll be with Jesus. О том времени, когда мы с вами будем с Иисусом. You know, one of the most effective tactics of the enemy. Какую тактику можно назвать тактику врага? Можно назвать самой эффективной? Yeah, is to just get us to forget completely about the future that God has for us and think that life here is the most important thing that there is. Прежде всего, заставить нас забыть о том будущем, прекрасном будущем, которое Бог для нас уготовил, и заставить нас поверить в то, что та жизнь, которую мы сейчас проводим здесь, на земле, это все, что нам отведено. This is the most important thing. What I have here, what I accomplish here, what, you know, how people think about me here, this is most important. If he can get you believing that, he can very easily have you living a lie. Он старается заставить нас думать о том, что все, чего мы здесь достигнем, все мнение людей, это самое важное здесь, на земле. Потому что если это ему удастся, тогда он достиг своего. Mm-hmm. And you're living a lie. И тогда значит, что вы живете во лжи, в обольщении. Most important is eternity. Ведь самое важное – это все-таки вечность. Yeah, most important is God's plan for your life, the preparation that's going on in your life right now to prepare you for eternity. Самое важное – это Божья подготовка, которую Он постоянно осуществляет в жизни каждого человека, подготовка к вечности. Yeah, God wants us to learn to live by faith, to trust Him, to believe in Him. Чтобы мы научились жить по вере, доверяли Ему и верили Ему. That we put His priorities first in our lives. Он хочет, чтобы Его приоритеты всегда для нас были первоочередными, были в первом месте. That we live according to His truth and not the values and the principles of this world. Он хочет, чтобы мы жили в соответствии с Его истинами, а не в соответствии с принципами и установками этого мира. You know, I've traveled to a lot of different countries. Я во многих странах за свою жизнь побывал. And in places where I've lived a long time, you know, I learn the language. I learn how things work because I need to know those things to live there. И те страны, в которых я жил длительное время, так получилось, что именно в этих странах я выучил и язык, и освоился с культурой, потому что это было мне необходимо. You know, I'm going to be there for a long time. Я понимал, что длительное время проведу в той или иной стране. Yeah, places where I'm just, you know, there, I've gone through some countries in a few hours. Но бывало такое, что какие-то страны я проезжал и задерживался там буквально на несколько часов. I didn't learn the language there. Там, конечно, язык той страны я не учил. I didn't worry about the politics there. И политикой особенно не интересовался. I didn't learn about all their sports teams or things like that. Я не стремился быстренько разузнать всю необходимую информацию о спортивных командах этой страны. I was on my way somewhere else. Потому что я направлялся в другое место. You know, I was just passing through that place on a way to a place that was had some kind of work for me, some importance for me. Мимоходом проходя через то и ту или иную страну, то или иное место, стремясь в другое, более важное для меня. You know, that is what our life is like now. Именно это напоминает наша жизнь. You are on your way somewhere. Вы направляетесь в другое место. You are on your way in God's program to heaven. Вы в соответствии с Божьей программой направляетесь в небесное царство. You know, and we're here for minutes compared to what eternity is. И здесь вы задержитесь всего лишь навсего на несколько минут по сравнению с вечностью. We're headed to a much more important for us place. Мы с вами направляемся в гораздо более важное место. You know, and we need to live with that understanding in our lives. И мы должны жить, постоянно осознавая эту истину. Yeah, what if the man gains the whole world and loses his own soul? Jesus asked. Иисус сам сказал, что если человек весь мир приобретет, а душу свою потеряет? He's a very foolish man. То глупец такой человек. Yeah, he's a fool because I mean he wasted all his time on and energy on the things here. Глупец и безумец, потому что все свое время он потратил на жизнь здесь. Yeah, where God had much more important things for him. Ведь Бог гораздо больше и что-то гораздо более важное для него приготовил. Yes, we have to live here. Yes, we have to work. Yes, we have to raise children and take care of our wives and husbands and things like that. Of course. Да, конечно, живя на земле, нам нужно как-то жить, обеспечивать семью, зарабатывать деньги, заботиться о муже или о жене, растить детей. God knows all about it. И Богу это все прекрасно известно. Part of His plan for you is to meet your needs in those areas and direct you according to His will in those areas. И он, конечно же, в его планы также входит и обеспечить все нужды, которые у вас могут появиться, и позаботиться о вас. But the most important is that you live for Him here. Но самое важное, и нам стоит об этом помнить, это нужно жить для Него. Yeah, that, because we'll live for Him through all eternity. И жить для Него здесь. Конкретно, потому что в вечности мы точно так же будем жить для Него. Don't seal up the words of the prophecy of this book because the time is now. John, I'm coming soon. Не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Время уже пришло, Иоанн. Verse 11, a very strong warning. 11 стих, очень серьезное предупреждение. Yeah. Once Jesus comes back, когда Иисус придет, когда Он вернется, everything is there's no more change. There's no more opportunity to repent. There's no more opportunity to redo things. Уже ничто изменить нельзя будет. Нельзя будет ни покаяться, ни переделать что-то. The unjust will still be unjust. The filthy still filthy. Неправедный будет оставаться неправедным, а нечистый оскверненным. The righteous righteous, the holy holy. Праведный же будет праведен, а святый свят. Verse 12, for the second time, Jesus says, I'm coming quickly. 12 стих, Иисус снова повторяет, «Се гряду скоро». And he says, my reward is with me to give everyone according to his work. И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. John chapter 6, you know, people ask Jesus, you know, what work should we do that we might work the works of God? В 6 главе Евангелия от Иоанна люди задают Иисусу вопрос, что нам нужно делать, чтобы исполнять дело Божье? Jesus says, believe, this is the work of God, believe in the one that he has sent. Иисус сказал им тогда, верьте в посланного вам, в того, кого он послал для вас. Now, have you believed in Jesus Christ? Have you committed your life to him? Вот вопрос для вас. Верите ли вы в Иисуса Христа? Посвятили ли вы ему свою жизнь? You know, well then, on the basis of that, you will have eternal life and reward in heaven. Потому что только это является основанием для попадания в вечность и в небесное царство. If you haven't done it, если вы этого не сделали, you know, then you're going to be very sorry. То в определенный момент, when Jesus comes back. Когда Иисус вернется, вы будете очень сожалеть. Mm-hmm. Jesus says again, I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Иисус говорит о себе, я Альфа и Омега, начало и конец. Первый и последний. Verse 14, there are seven blessings in the book of Revelation. This is the seventh blessing. 14 стих, блаженны. Это под седьмое всего в книге Откровения семь таких вот раз встречается слово блаженны. Это как раз седьмой раз. Mm-hmm. The number six was in verse 7. Шестой такой случай, шестой такой раз употребляется слово блаженны в седьмом стихе. Да. Mm-hmm. And you know, blessed are those who live for the Lord, that do His commandments, that might, they might have a right to eat of the tree of life and enter in through the gates. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Mm-hmm. Verse 15 again. Who won't be there? 15 стих. Опять-таки повторяется мысль относительно тех людей, которые в небесное царство не попадут. Again and again, two groups. Those that will be inside, those that will be outside. Опять-таки происходит разделение на две группы. Те, которые будут внутри, и те, которые окажутся извне. Mm-hmm. Now, God forbid that we should be guilty of any of these things. И не дай Боже, чтобы кто-то из нас был обвинен в чем-то из ниже перечисленных. Or those that are mentioned in verse 8 of chapter 21. Или тех качеств, которые перечислены в 8 стихе 21 главы. You know, okay, and then verse 17. 17 стих. You know, this incredible invitation of Jesus Christ. Невероятно удивительное приглашение Иисуса Христа. What does God say to everyone? Что говорит Бог каждому? You know, come. Приди. You know, there was plenty of room. Места достаточно. Yeah. And the Spirit, the Holy Spirit, and the bride, the church, come. Дух, share with us, be part. Дух Святой и невеста, то есть Церковь Христова, говорят: приди, раздели эту участь вместе с нами, стань частью. You know, here those that hear this prophecy, you know, they should tell others, come. You know, I mean, it's going to be great. Слышащие это пророчество призваны и другим говорить те же слова: приди же. You know, let him who thirsts come. И всякий жаждущий пусть приходит. Whoever desires and take of the water of life freely. И желающий пусть берет воду жизни даром. The love of Jesus Christ, the power of Jesus Christ, the salvation of Jesus Christ is available for everyone. И любовь и сила Иисуса Христа и спасение через него доступно каждому. Verses 18 and 19, a powerful warning. 18 и 19 стихи тоже очень важное предупреждение. Don't add to these words and don't take away from these words. Ничего не добавляй к словам книги это и не отнимай. You know, Jesus is warning, don't mess with my word. Иисус предупреждает, не пытайся как-то исказить слова книги пророчества. I'm inviting everyone. Потому что я приглашаю каждого. You know, I'm making the gates of my city available to whoever would come and commit his life to me. Я приглашаю каждого войти в ворота моего небесного града, всякого, кто пожелает посвятить свою жизнь мне. It's been a great sin throughout history that people have added, that people have taken away from the words of this book. И очень много людей на протяжении всей истории человечества согрешили, что-то отняв из слов пророчества этой книги или наоборот добавив что-то. You know, and they'll say, well, you have to believe these things, but then you have to be a member of our organization. Or you believe these things, but then you have to do this or do that. Часто люди говорили, что нужно верить словам, пророческим словам этой книги и к тому же быть еще и членом нашей организации. Или, например, нужно выполнять что-то еще. You know, Mormons, Jehovah's Witnesses, well, I mean, it's, they all do it. Мормоны, те же свидетели Иеговы, все они это делают. Woe to them. Так горе таковым. Because, you know, God takes it very serious. Потому что Бог очень серьезно относится к таким поступкам. You know, those who would take away from the words of this book. И всякий, кто отнимет слова книги пророчества этого. You know, Hare Krishnas or whoever else that would just say, well, you know, it doesn't matter what you believe, as long as you believe something. You can believe a revelation if you want, but. Например, кришнаиты, они говорят, на самом деле, в принципе, и не важно, там, во что ты веришь, важно хоть во что-то верить. И если ты веришь в откровение, ну и пусть, верь себе. You know, just, you can believe in Krishna too. Можешь одновременно и в Харе Кришну верить тоже. You know, no. Yeah. Нет, это не так. Verse 20, for the third time in this chapter, Jesus says, surely I come quickly. 20 стих, Иисус третий раз в этой главе повторяет: «Ей гряду скоро». John says, «Amen, even so come, Lord Jesus». Иоанн отвечает: «Аминь, да будет так, гряди, Господи Иисусе». Yeah. «Гряди, Иисус» — это the Greek word «маранантха». «Гряди, Иисус» — это греческое слово «маранафа». Yeah. «Come, Jesus, come». Которое означает «приди же, приди, Иисус». Yeah, we're waiting for you. Мы ждем тебя. We wanna be there with you. И мы хотим быть там вместе с тобой. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Yeah, that'll be our testimony. Every one of us that made it there. Это будет свидетельство каждого из нас, каждого, кто туда попадет. It's by the grace of God, the goodness of God, the love of God. Что мы попали туда лишь благодаря Божьей благодати, благости и любви. Давайте помолимся. Давайте станем. Да. Ну, Иисус, мы Тебя очень любим, Господи. И есть много вещей, Господь, которые мы не понимаем или полностью не понимаем. Насчет этот город, Господь, будущее, которое Ты приготовил для нас, Господь. Все, ну, подробности, как это все будет. Есть много вещей, Господь, которые все еще нам не совсем понятно. Но мы Тебя знаем, Господь, мы знаем. Твоя любовь, Твоя верность к нам, Господь, мы знаем. А Твоя жертва на кресте для нас, Господь. И как Ты не жалел. Твоя жизнь, Господь, за нас. И пошел на это жертве, Господь, ради нашего спасения. И мы понимаем, Господь, это великое доказательство, Твоя любовь к нам, Господь. Может быть, мы не полностью понимаем, Господь, как Ты можешь нам столько любить. Но мы понимаем, что Ты этого сделал. И через этого открыл нам, Господь, дверь спасения, дверь общения с Тобой, Твоим Отцом, Господь. Открыл нам, Господь, будущее, которое ждет нас, Господь, прекрасное, светлое, Господь, чудесное. И, Господь, мы любим Тебя и желаем, Господь, жить остаток в нашего жизни, Господь, с Тобой, под Твоё руководство, Господь, ради наша любовь к Тебе, Господь. Ну, дай нам, Господь, жить для Тебя, Господь, и жить для этого будущего, которое Ты приготовил для каждого из нас, Господь. И, пожалуйста, не позволяй нам, Господь, потерять путь и начинать, Господь, потерять наши приоритеты и думать, Господь, что все, что здесь, важнее, чем то, что ждет, Господь. Веди нас шаг за шагом, Господь, в этот путь жизни. Господь, шаг за шагом с Тобой, Господь, до этой конец, Господь, или начало, которое Ты приготовил для каждого из нас. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Да. Ну, хай Бог даст нам понять, как важно жить в свет вечности.